Рокси Нокс. Кавказский муж. Забудь о разводе. Глава первая. Выхожу из душного салона автобуса и вдыхаю жаркий и пряный воздух Кавказской республики. Вокзал гудит, вокруг снуют люди с сумками и чемоданами, повсюду слышится гортанная речь. Оглядываюсь в поисках Лауры, моей одногруппницы, которая пригласила меня в гости. Она обещала встретить меня вместе с братьями. Нервно тереблю ремешок сумки. Может, задерживаются? Или время перепутали? Вдруг ко мне подходят двое. Высокие, широкоплечие, с темными пронзительными глазами. Типичная кавказская внешность, от которой веет опасной силой. Сердце ёкает, и я замираю. «Ксения?» — спрашивает один из них низким голосом. Киваю, сглатывая подступивший ком. «Мы за тобой». Они довольно бесцеремонно подталкивают меня в сторону черной тонированной машины, припаркованной неподалеку. Все происходит так быстро, что я не успеваю даже опомниться. «А где Лаура? Вы же ее братья!» — вглядываясь в их нечитаемые лица. Может, она приболела и не смогла приехать на вокзал? Почему не написала тогда, что ее не будет? Мужчины молчат, не глядя на меня. Когда я неуверенно сажусь на заднее сиденье, машина резко трогается с места. «А вы всегда такие угрюмые!» Пытаюсь разрядить обстановку улыбкой. Может, им не нравится, что русская девушка будет гостить в их доме? Хотя Лаура говорила, что никаких проблем не будет. Ее родня лояльна ко всем нациям. Я всегда мечтала побывать на Кавказе, познакомиться с местным колоритом, и лучшей сопровождающей, чем Лаура, не найти. Только вот где же она? Что-то у меня сердце не на месте. «Помолчи», — буркает один горец. Закусив губу от обиды, отворачиваюсь к окну. Мимо проплывают незнакомые улицы, какие-то здания, узкие переулки. «Так куда вы меня везете? Лаура же должна была...» Они по-прежнему молчат, и от этого молчания становится еще жутче. «Остановите машину, слышите? Я с вами никуда не поеду!» Один из мужчин оборачивается, его лицо искажено гримасой раздражения. Он что-то бормочет на своем языке, а потом резко наклоняется ко мне и прижимает к моему лицу какую-то тряпку. Едкий запах бьет в нос, перехватывает дыхание. Пытаюсь вырваться, оттолкнуть его, но силы покидают меня с каждой секундой. В глазах темнеет. Перед тем, как окончательно провалиться в пустоту, слышу приглушенный голос. «Почему русские девки такие красивые, но болтливые?» Дамир. Денек сегодня выдался суетной. Только успел отмыть руки после сложной операции по увеличению. Ну ладно, неважно, что я там увеличил и кому. Главное, не успел присесть в свое любимое кресло и пригубить остывший кофе, как в мой кабинет вваливаются два остолопа – Мага и Рамис. И не одни, а с каким-то бесчувственным телом на руках. Нахмурив лоб, приглядываюсь. Блондинка с короткими растрепанными волосами и без сознания. Чуть не выплевываю кофе обратно в чашку. «Вы что творите, идиоты?» Срываюсь на крик. «Я вам что, помойка для ваших грязных делишек? Кого вы мне притащили? Наркоманка какая-нибудь?» «Да ладно тебе, Дамир. Просто небольшая неувязочка вышла. Эта строптивица что-то заподозрила, шум подняла. Пришлось немного успокоить». «Успокоить? Я сейчас вас сам успокою нахрен! Да на ней лица нет! Вы совсем уже страх потеряли. Вы хоть понимаете, чем это пахнет?» Не сдерживаюсь, повышаю голос. «Клиника у меня, конечно, частная, и деньги тут крутятся немалые, но рисковать своей репутацией из-за этих балбесов я не собираюсь». «Да успокойся ты, Дамир. Все под контролем. Главное, сделай все по красоте. «Ты же знаешь, мы в долгу не останемся!» Пытается подлизаться мага. Ждет ее один важный человечек, платит наличкой. Тяжело вздыхаю, пытаясь унять гнев. Знал же, во что ввязываюсь, когда начинал с ними дела. Однако они гарантировали, что девушки идут на это добровольно. И по сей день так и было. Ладно, посмотрим, что там у нас. Тащите ее в смотровую, и чтобы духу вашего здесь не было, пока сам не позову. Сквозь зубы, процедив это, отворачиваюсь и направляюсь к ширме. Девушка лежит на кушетке безвольной куклой. Блондинка. Худенькая. Личико красивое, но бледное. Следов насилия нет. Все равно, уроды и сутенеры. И зачем же ты, красивая, подписалась на такое? Ответ я, конечно, знал. Деньги. Бабло, которое готовы платить состоятельные кавказские мужчины за русскую жену-девственницу. Само собой, никто никогда не узнает, что прежде чем отправиться к жениху, девушки проходят через мой кабинет. В моих же интересах молчать. Натягиваю перчатки и начинаю стандартный осмотр. И тут... Стоп. Не может быть. Приходится перепроверить еще раз. Нет, я не ошибся. Что за чертовщина? Отхожу от кушетки, снимаю перчатку и выхожу к маге и Рамису, которые как два пса уселись на стулья, ожидая вердикта. Вы совсем идиоты. Вы хоть знаете, кого притащили? Ей не нужна никакая операция. Она невинна. Девственница, ясно вам? В комнате повисает тишина. Только слышно, как тикают часы на стене. Мага, наконец, выныривает из ступора. «Ты уверен, Дамир? Может, ты что-то путаешь? Знаю точно, что на девке клима оставить негде. Мне рассказали ее подноготную». «Я? Путаю?» Хочется придушить его голыми руками. «Да я это на ощупь могу определить. Вот этими руками. Вы точно ту девушку привезли?» Рамис, до этого молчавший, вдруг подает голос. «А может, мы и правда ошиблись, мага? Девка все время спрашивала про какую-то Лауру». Напрягаюсь, услышав имя своей младшей сестры. «Да нет, тупо совпадение. Лаур в нашей республике валом. Это точно не моя». «Да та девчонка, ле!» — отмахивается мага. В его голосе звучит неуверенность и... страх. «Черт побери, вот это уже интересно. Кажется, я вляпался в историю похлеще, чем думал. И сейчас мне придется разгребать эту кашу. Мне. Кому же еще?» «Мы же имя ее спросили», — размахивает руками мага. Он никогда и ни за что не признается, что облажался. «Её Ксюш я зовут, и внешка совпадает. Какая нахрен не та, Рамис?» «Сумка была при ней?» Спрашиваю строго. «Ну, была. Так неси, чего стоишь?» Приходится прикрикнуть, чтобы перестал стоять столбом. Мага нехотя удаляется, а я возвращаюсь к красотке, чтобы проверить, не пришла ли она в себя. Сейчас сбагрю этих придурков и приведу ее в чувство. А если окажется, что девушка посторонняя, то мне придется сочинить убедительную сказку, чтобы она тотчас же не отправилась в полицию. Мне скандал вокруг моего имени ни к чему. Мага приносит сумку и бросает мне на стол с недовольным видом. «Паспорт достань». Морщусь. Не люблю копаться в чужих вещах. «Ну да, ты же в других местах привык копаться». Не удерживается от подколки. «Более тепленьких и влажных». Гаденько ухмыляется. Завидует не иначе. «Я люблю свое дело, и я лучший хирург в республике. Мне доверяют своих жен, самые высокопоставленные лица. И я еще ни разу никого не подводил. Все остаются довольны результатом». Мага достает документы и сует в него свой длинный нос, но я вырываю паспорт у него из рук. вчитываясь в первую страницу. Орлова Ксения Владимировна, 20 лет. С фотографии на меня смотрят пронзительные голубые глаза. Прямо в душу смотрят. Черт, да она просто куколка. Из девичьей сумки раздается мелодичная трель. Орловой кто-то звонит. Мага поворачивает ко мне экран телефона. Лаура, входящий звонок. Отогнав неприятное чувство, делаю ему знак молчать. Принимаю вызов и подношу к уху телефон. Алло, Ксюш, ты меня слышишь? Ты где? Звучит в динамике голос нашей мелкой. Сомнений быть не может. Придурки перепутали девушек и привезли ко мне званую гостью Кавказской республики. Гостью моей сестрицы.